Глава 9. Веселое задание. Вбегает в тронный зал Барад-Дура-Ангмарец к Саурону. «Владыка, скажи, можно ли мне, первому Назгулу, твоему главнокомандующему, ангмарскому королю, прятаться под кроватью?» «А в чем дело?» «К нам едет Ниэнна-проповедница». «Можно», — ответил Саурон, прячась под трон. Истолки инутого творчества. Наутро Олег проснулся совершенно самостоятельно, полностью довольный жизнью и собой. Впрочем, как ненавязчиво намекнули ему лучи довольно высоко стоящего солнца, не такое уж это было и утро. Вериена рядом отсутствовала, однако с кухни доносился умопомрачительно вкусный запах готовящегося завтрака, что частично примирило Олега с этой потерей. Быстро ополоснувшись, Олег направился на кухню, где застал бодрую и свежую Вериену, хлопочущую над завтраком. После еды у Олега взыграл иной аппетит, и он попробовал распустить руки, однако девушка легко выскользнула из его объятий. «Пока не стоит. В отличие от тебя, я пока еще не ела. А в твоей магии содержится слишком много огня и страсти. Вчера я иногда с трудом удерживалась, чтобы не поцеловать тебя». «То есть?» – не понял Олег. «Мы же целовались. И неоднократно». «Да, в общем-то, и не только целовались». «Поцеловать, как вампир», – с нажимом пояснила Вериена. «В некоторые моменты было просто невероятно сложно удержаться. Поэтому, думаю, нам не стоит повторять. По крайней мере, пока я как следует не перекушу». Припомнив кое-какие эпизоды из творившихся этой ночью безумств, Олег неудержимо покраснел, затем побледнел и рефлекторным жестом прикрыл паховую область. «Да чтобы я еще раз! Нафиг это вообще надо? И так все неплохо было. Никогда больше. По крайней мере, с клыкастыми девушками». Заметались в его мозгу суматошные мысли. Заметив его реакцию, Вериена улыбнулась. «Успокойся, не в тот момент». Лицо Олега приняло нормальный оттенок, однако приставать со своими объятиями к голодной вампирессе ему резко расхотелось. Скрывая свое смущение, он, не глядя, схватил чашку и сделал большой глоток, после чего его лицо искривилось в отчаянной гримасе. Чай оказался свежезаваренным и невероятно горячим. «Кстати, не забывай, тебе сегодня еще надо зайти к ректору». Вволю понаслаждавшись его метаниями, сжалилась Вериена. «Точно! Он что-то говорил насчет замены практики. Как ты думаешь, какую каверзу мне подкинут?» «Почему обязательно каверзу? Кажется, ректор к тебе неплохо относится. Вряд ли он даст тебе что-нибудь плохое». «Да какая разница? У меня вопрос с практикой на мази уже был. Я втихую 3 городских кладбища зачаровать успел. Один простой актив-вызов, и в городе случилось бы небольшое нашествие зомби. Затем красивый ритуал массового упокоения с незаметно включенным кодовым заклятием. У зомби активируется встроенная резонанс-структура, и все они рассыпаются мелкой пылью, а я получаю 5 по практике упокоения». План, конечно, красивый. Вот только ты не думаешь, что отмена твоей практики, возможно, связана именно с ним? То есть... Ну, я подозреваю, что лорд-протектор Валенсии может без подобающего восторга отнестись к твоей идее заполонить столицу его страны живыми мертвецами. И к тому же обладает достаточным умением, опытом и могуществом, чтобы почувствовать твои подготовительные заклятия. «Да?» – Олег призадумался. «Знаешь, я этого как-то не учел».